972 день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский и император 4-й Галактической империи. Запустив в мире 53-го года подготовку в операции по форсированию Ла-Манша, я был вынужден обратить свой взор в сторону Аквилонии. С момента заброса американского 3-го флота прошло всего 100 дней, но уже больше половины из 50 тысяч американских моряков и морских пехотинцев оказались необратимо мертвы. При этом только ничтожная малая часть была казнена по приговорам аквилонских военно-полевых судов за насилие над аборигенами и собственными товарищами, а большинство погибло как раз в междоусобных стычках между бандитствующими группировками, да от когтей и клыков диких зверей. То, что случилось с командой авианосца «Нимитс», достойно отдельного голливудского фильма «Катастрофы», о том, как несколько тысяч хороших американских парней сами себя убили, зарезали и умерли с голода, сначала разрушив официальную иерархию. Сильно загорелый адмирал стал одной из первых жертв. А потом устроив перманентную войну за все уменьшающийся ресурс. Аквилонцы даже вылазку туда делать не стали, потому как при орбитальном психосканировании команда «Нимитса» выглядела как свора яростно грызущихся кобелей. Спасать кого-то одного в этой куче не представлялось возможным. Можно сказать, что там повторилась история первоначальной команды «Медузы» с поправкой на численность контингента, нацию и год происхождения. Впрочем, и на остальных авианосцах, заброшенных в изолированные моря, повторилась та же самая история. Все они умерли, кто раньше, кто позже, и памятниками им стали мертвые остовы кораблей, прибитые волнами к безлюдным берегам, потому что местные люди в те края еще не добрались. Также в число погибших вошли почти все те американские военнослужащие, чьи прегрешения не тянули на смертную казнь, но при этом непригодные к тому, чтобы направить их по пути искупления. В таком случае приговоренному выдают на руки нож, огниво и пинком отправляют в окружающую среду. В основном это асоциальные, малоуживчивые типы, а потому лишь ничтожная их часть смогла найти себе прибежище в местных кланах. И это при том, что так называемый цивилизованный человек в том мире не царь природы, а всего лишь ее нежеланный гость и еда для любого хищника. Еще какая-то часть американского контингента, в основном команда эсминцев, ибо на крейсерах случалось разное, разбросана по берегам Африки и Азии, сливаясь в гармонии с местным населением. Другие американцы, примерно 1010 рыл, проходят свой путь искупления, частью на стройке форпоста Гибралтар, куда пригнали большую часть судов снабжения, а частью в сельскохозяйственном форпосте на озере Маракайбо, где главой военно-гражданской администрации, как самый достойный, назначен старший унтер Пирогов. И, наконец, самая малочисленная группа, 500 с небольшим хороших парней, в основном тех, кто пытались воспротивиться разгулу насилия, были признаны почти своими и доставлены в Асгард для дальнейшей интеграции. И среди них, к величайшему облегчению Луизы, оказался ее дедушка, хороший христианин и семьянин. И это единственный приятный момент во всей этой истории. Вся информация по этому вопросу тщательно задокументирована и уже легла на стол к президенту Форду, вместе с предложением поразмыслить о таком варианте развития истории, при котором вся Америка лишится централизованного управления, а не отдельно взятое военно-морское соединение, или, к примеру, штат Луизиана после удара урагана. Моя энергооболочка считает, что в подобном случае на фоне хаоса, вызванного безудержным индивидуализмом и такой же безудержной алчностью, даже ад покажется выжившим американцам настоящим раем. Государственную структуру управления будущие штаты получили как наследство от колониального британского периода. И если бы этого не было, то Дикий Запад с ковбоями Мальборо, палящими из револьверов во всех встречных и поперечных, был бы изначален, всеобъемлющ и вечен. Из этого мы и будем исходить впоследствии, выбирая меры воздействия на взорвавшуюся в своем самомнении исключительную нацию. Но это потом. А сейчас я должен вспомнить, что когда-то обещал Сергею Петрову рейд в одну из долин этого мира, чтобы тот смог запечатлеть столько остроухих, сколько сможет. А раз обещал, надо выполнять. Тем более, что условия для приема неофиток в Аквилонии сейчас подходящие. Там только что отгуляли праздник летнего солнцестояния. Отыграли очередные коллективные свадьбы и теперь смотрят в будущее с полным оптимизмом. Радкамила Тирич наконец-то вышла замуж за капитана третьего ранга Лазарева и тем самым успокоила душу и своему мужу-командиру, и себе, перестав быть комком нервов. Но самой большой сенсацией той свадьбы была горхиня Анна Им, с охотой присоединившаяся к этому брачному коллективу. Ведь, несмотря на то, что половые связи с самцами хумансов, самки расы горхов вступают довольно часто, они редко изъявляют желание заключить со своим партнером постоянный законный брак. С жилым фондом тоже все обстоит вполне благоприятно. Асгард активно строится, в том числе с помощью галактической техники, предназначенной для строительства и оборудования форпоста на Ньюеве. А пока намеченные стройки не закончены, еще 2 месяца можно вполне комфортно жить в палатках на лоне природы. Поэтому, раз у меня образовалась пауза, я решил использовать ее для того, чтобы выполнить свое давнее обещание и оказать посильную помощь соседям с фланга. Помимо самого Сергея Петрова, я пригласил для участия в набеге товарищей Грубина и Орлова, контр-адмирала Толбузина, майора Бояринцева, а также старшину первой статьи Якова Давыдова, председателя Аквилонской коммунистической ячейки. Столь явных харизматиков, способных воодушевить людей и повести их за собой, в руководстве Аквилонии больше нет. В свою очередь, товарищ Орлов привлек в качестве силового ресурса роту морской пехоты, гусарский взвод лейтенанта Терехова, а также все 3 взвода лесных следопыток-волчиц под командованием самого Сергея Петрова, Гуга и Виктора Делеграна. Медицинское обеспечение составил военврач 3-го ранга Блохин, и в качестве бесплатного приложения к команде за Сергеем-младшим увязалась маленькая леди Д. После этого я немного подумал и пригласил с собой в том же качестве преподобную Шерилин Барретт, чтобы та посмотрела, что могут творить серьезные маги, и повысила тем самым свою квалификацию. При этом Асгард не остался беззащитным. При наличии орбитальной сканирующей сети внезапное нападение можно считать ненаучной фантастикой. А на тот случай, если маловероятное все же произойдет, на время отсутствия в столице Аквилонии собственных воинских контингентов, я, так сказать, в рамках культурного обмена передислоцировал туда резервный, то есть учебный, егерский батальон. Личный состав смешанный. 2/3 из остроухих 14-15 лет от роду, предшествующие годы взятых мной с питомников. И 1/3 из таких же юных британок мира мизогинистов, которых я забрал из так называемых исправительных учреждений. На самом деле в этих заведениях ничего не исправляли, а просто готовили одноразовых гладиаторш для кровавых боев на арене ради потехи почтеннейшей публики. Перед отправкой батальона в Аквилонию я лично его проинспектировал и остался вполне доволен увиденным. Смуглые, мускулистые, черноволосые остроухие в строю контрастировали с белокожими, худощавыми, рыжеватыми и конопатыми дочерями Альбиона. Истинный взгляд говорил мне, что все эти девочки поголовно кандидатки в верные, то есть мои приемные дочери, а потому преданы мне душой и телом. На пустом слове я сказал, что идут они в дружественную страну, которую в случае необходимости придется защищать как мои собственные владения, добавив, чтобы те не нарушали местных законов и помнили, что по ним будут судить обо всей моей армии. По соглашению с королевой Викторией за номером 2, я, как ее высший сюзерен, буду поэтапно снимать с британского государства заботу об этих детях. Старшие девочки уже пошли на доукомплектование моих егерских частей. А для размещения младших в этом артейке на стероидах уже намечена уединенная, а потому необитаемая Приморская долина на восточном побережье, с обеих сторон ограниченная врезающимися в море горными хребтами. Вопрос только в проекте, вписывающем в местность учебные жилые корпуса, да в педагогических кадрах, брать которые я могу только у товарищей Сталиных в 1941-1953 годах и у товарища Брежнева. Впрочем, технология вербовки отработана. Берем пожилых, если не больше того, специалистов и предлагаем им вторую молодость, совмещенную с работой по специальности в ином мире. Процент отказов на такие предложения, как правило, близок к нулю. Однако на тот случай, если посредник, он же Небесный Отец, двинет вперед действительно крупную фигуру, я подкрепил учебный егерский батальон каракуртом за номером 2. Исполинское чудовище с коротенькими крылышками, присевшее на прибрежный луг у самой границы городской черты, придало местным жителям уверенности, что теперь любое приключение закончится хорошо, даже если это будет визит дальнего неоримского пиратского рейдера, чьей специализацией является разграбление слаборазвитых планет. Вместе с егерским батальоном и каракуртом капитана Зотова погостить в Аквилонии отправился товарищ Симонов, который только-только вышел из первичной восстановительной ванны. Я думаю, ему будет интересно взглянуть на смешанное пионерное общество и пообщаться с такими маститыми коллегами, как Джек Лондон, Антуан де Сент-Экзюпери и Роберт Ханлайн. Да, старина Роберт вместе с омоложенной женой на некоторое время тоже поселился в Асгарде, при полном согласии местного руководства. Между прочим, он пытался принять самое активное участие в судьбе своих соотечественников, которых я определил в ссылку в тот мир, но не преуспел в этом. Но эта проблема уже не моя, не его, а всей нации осатанелых индивидуалистов, пошедшие по пути сатаны. Отдельные голоса, вопиющие в этой людской пустыне, не в счет. Для набега я выбрал одну из еще нетронутых высокогорных долин километрах в 400 южнее 30-го царства, через несколько промежуточных колен открывающуюся густонаселенную отлогую прибрежную равнину на юго-западе субконтинента. Высота над уровнем моря там достаточно существенная, поэтому климат гораздо более прохладный и сухой, чем в 30-м царстве. Содометяне и гоморитяне таких условий, как правило, не любят, предпочитая селиться в более низменных, теплых и влажных местах. Но у той долины есть одно неоспоримое достоинство в виде копий, где тысячи неутомимых рабочих остроухих, вручную промывая и просеивая речные отложения, добывают алмазы и другие драгоценные камни. Тут уж жадность превыше привычки к комфорту. Так что желающих забрать себе столь неуютную долинку более чем достаточно. В таком расположении долины цели для меня несколько плюсов. Во-первых, тамошние остроухи привыкли к относительно прохладному климату и легче акклиматизируются в Аквилонии. Во-вторых, необходимо вычистить от содержимого сокровищницы осевших в этой долине магов-садомитов. Ведь потребность в драгоценных камнях у меня сейчас, из-за появления нескольких миллионов потенциальных магичек, зашкаливает все разумные пределы. А этот ресурс, в отличие от золота, в лунном реголите харвестером не накопаешь. Тут нужны настоящие копии, выдающие на гора натуральные камни, да еще в придачу собственная ювелирная промышленность, поскольку магические свойства камней в значительной степени приобретают в процессе огранки. Над этим пунктом тоже надо думать, хотя... Не гранят же маги-садомиты свои камни самостоятельно. Наверняка у них должны быть и рабочие остроухи, специализирующие как раз по этому роду деятельности. И искать их надо там же, возле копий, ибо камни покупателям поставляются в уже ограненном виде. И вообще, сидит у меня в голове мысль отжать себе эту долину навсегда. Но вместо ручного труда использовать горнодобывающую технику, которую вполне реально заказать для изготовления в мире 76-го года. Численность работников тогда сократится раз в 100, а производительность вырастет в разы, если не на порядке. Безопасность этого предприятия может обеспечить совсем небольшое сводное воинское подразделение, примерно батальон бойцов с пулеметами и минометами для уничтожения псов и волкодавов, а также взвод новопроизведенных магичек из числа вчерашних мамочек Царства Света, обученных заклинанию нейтрализации. Есть там небольшой контингент женщин, родивших перед самоосвобождением и не успевших забеременеть снова. Так и сделаем. А временно, пока контингент для будущего постоянного гарнизона проходит обучение, можно что-нибудь придумать. Исходя из этих соображений, аквилонцам был поручен участок в нижней части долины с единственным крупным сельскохозяйственным поместьем, совмещенным с военным лагерем и питомником. А на себя я взял центральный городишко и расположенные выше него копии. Вот так. Планировал стремительный набег с ограниченными целями, а получилась целая войсковая операция. Поэтому и накладывать заклинание нейтрализации требовалось не локально, а на всю долину разом. Я один на такое не способен, так что к делу пришлось привлекать всю нашу пятерку. И, конечно же, и кобра, и птица, и Анастасия, и колдун откликнулись на мой призыв с полной охотой. А за колдуном увязалась его благоверная Лидуся. И я им не возражал. Как уже говорилось, добровольное повышение квалификации всегда приветствуется. Все у нас прошло как по нотам. Сначала наша пятерка открыла портал на вершину холма рядом с центральным городишком и оттуда шарахнула по окрестностям на две стороны вверх и вниз по долине с заклинанием нейтрализации, так что гул пошел, как от взлетающего самолета. Госпожа Барретт даже рот раскрыла от удивления. Волны фиолетовой энергии, смывающие все садомитянские заклинания, были видны невооруженным глазом. «Между прочим», — прокомментировал я вслух, — «такая обработка не только сняла заклинание принуждения с местных остроухих, но и обезвредила магические ловушки в сокровищницах, а также вырубила злобных заводных големов, которых в противном случае пришлось бы расстреливать магнитоимпульсными пушками шершней. Шершней для поддержки штурма у нас достатки, ловушки — это гораздо серьезнее». Дальше требовалось действовать в темпе, пока маги садомитян, контуженные заклинанием отката, не успели очухаться. Кобра через персональный портал вернулась в 30-е царство, чтобы провести к своей цели колонну аквилонцев, и вместе с ней ушли птицы Анастасии. Как только пространство за ними закрылось, я раскрыл свой портал туда, где построенная в колонны ожидала приказа ветеранская остроухая панцирная кавалерия. Если этих девочек переквалифицировали в космодесант, то это еще не значит, что они разучились сражаться в конном строю. Впрочем, сражаться на этот раз им и не требовалось, даже в центральном городке долины. Псам и волкодавам было не до оказания сопротивления. Они выясняли отношения с бывшими хозяевами, избивая их всем, что попадется под руку. А некоторые из них, с кого слетела искусственная гомосексуальная половая ориентация, вломились в загон, где ожидали забоя до сотни мясных, и учинили там самую разнузданную оргию, в которой приняли участие даже некоторые эфебы, забывшие, что они не производители. Впрочем, в отличие от тевтонов, я такую погонь, как псы и волкодавы, на службу к себе не беру, не говоря уже об эфебах. А потому подскакавшие к тому месту остроухие с моего одобрения закололи насильников копьями и зарубили палашами. И также сурово пресекались драки на улицах между садомитянами. И только в том случае, если рабочие остроухие молотили чем попало своего бывшего господина, мои воительницы не вмешивались в процесс, а иногда еще и давали советы, как ловчее прикончить гада. Мир Содома — это чуть ли не единственное место в мироздании, где применение классового подхода в его химическо чистом виде оправдано и необходимо. Отдельный отряд на рысях ускакал вверх по долине к копьям, до которых было километров 5, но там тоже все было кончено еще до их прибытия. Освободившись от заклинания принуждения, рабочие остроухие, не дожидаясь посторонней помощи, забили насмерть немногочисленных псов орудиями своего тяжкого труда и остановились в недоумении, что делать дальше. И тогда я собрался с духом и обратился с призывом к труженикам, точнее, к труженицам, пообещав им свою любовь, защиту, отсутствие принуждения, честную оплату за честный труд и непрерывное повышение благосостояния. Такое было у меня впервые, потому что в бывшем царстве света обратиться с таким призывом можно было только к неграм. Но я предполагал, что те меня просто не поймут, ибо для них отсутствие принуждения — это право сидеть на пособии и бездельничать. Алиша и подобные ей в этой массе пока что составляют абсолютное меньшинство. Прежде чем подходить к чернокожему контингенту, нужно было потренироваться на более отзывчивых остроухих, что я и сделал. И у меня получилось. Рабочие остроухие, служанки и даже освобожденные мясные побросали все свои дела и плотными группами двинулись к холму, с вершины которого я обозревал окрестности, а я, соответственно, по петляющей тропе двинулся им навстречу. Встретились мы на уровне примерно 1/3 высоты от подошвы холма. Подойдя на расстояние в 10 шагов, остроухие остановились и, опустив головы, стали вставать на одно колено, так что я видел только их макушки. А за ними из городка шли все новые и новые группы тружениц. «Поднимите головы, встаньте ровно и смотрите прямо», — сказал я по-русски, а энергооболочка перевела эти слова на местный псевдоарамейский язык. «Вы мне не рабыни, а я вам не господин, а старший брат, защитник и наставник в том, каким должен быть настоящий свободный человек, неважно, круглые у него уши или острые». Остроухие труженицы стали вставать на ноги и поднимать на меня взгляды. И тут, на дороге, ведущей к городку от копий, в сопровождении моих всадниц показались бегущие рысью их товарки. Если прямо передо мной стояло 1000-2 остроухих и еще примерно столько же приотставших подходило из городка, то по дороге сюда приближалось не меньше 12 000. Вот так. Иногда первый успех предопределяет последующие трудности, с которыми еще нужно справиться, чтобы не изгадить все дело. Слона требуется есть, разрезая на кусочки, и благословлять тружениц, откликнувшиеся на мой призыв, тоже следует партиями. И чем скорее я начну, тем лучше, а то сейчас они меня чувствуют, а я их нет. Вытащив меч бога войны, я произнес слова благословения на долгую счастливую жизнь, крепкое здоровье, справедливые отношения между людьми, а также любовь ближних и дальних, после чего с небес на собравшихся тружениц посыпались сияющие золотистые искры. Как только этот процесс прекратился, я подумал, что тем, кто уже получил благословение, следует сойти со склона холма, чтобы дать место следующим. И вместе с тем я чувствовал, что многие из моих тружениц сильно изношены, а потому испытывают боль при каждом движении. Заклинание принуждения загоняло их до последней крайности, заставляя трудиться до тех пор, пока жертва не упадет замертво. А ведь никому из уже получивших благословения не исполнилось и 30 лет. К тому же многие из них банально голодны, ибо их хозяева экономили даже не на мудреной каше из овса или полбы. Пока уже благословленные, услышав меня, освобождали место следующим, я принялся решать организационные вопросы, вызвав к себе Лилию. «Этих женщин, — сказал я, — до недавнего времени нещадно эксплуатировали, хуже, чем упряжных животных, отчего многие из них тяжело больны, а некоторые находятся у самого порога исчерпания жизненных сил. Так вот, никто из них не должен быть выкинут, как ненужная ветошь. Всех нужно привести в порядок магическими или естественно-научными средствами». «Хорошо, папочка, я это сделаю, хотя и задача нелегка. Уж слишком их много», — ответила мелкая божественность. «Однако у меня встречное предложение. Если в местную достаточно быструю реку подселить дочь духа фонтана, то простые случаи можно будет целить прямо на месте, да и общая заболеваемость в столь ужасных условиях резко снизится». «У меня нет даже малейшей мысли продолжать это дело прежними методами», — ответил я. «Какая-то часть этих женщин останется тут, в долине, но исключительно в качестве тылового обеспечения для гарнизона, чтобы больше ни одна содомитянская сволочь не смогла наложить лапу на это место. Добывать камни будут машины цивилизации 3-го уровня, да и гранить их предстоит тоже не здесь, так что прежних ужасных условий тут больше не будет. Первым делом, как только закончится принятие присяги, надо будет вывести весь этот контингент отсюда в наше 30-е царство, во вновь опустевший сортировочный лагерь. И уже там мы будем решать, кого куда, кого в первую очередь надо лечить, кого учить гипнопедическими методами на техсостав, а кого после небольшого инструктажа направлять на стройки метрополии в мой ленный мир». «Ну, хорошо, если так, папочка», — воскликнула Лилия и исчезла. Наверное, отправилась выполнять задание. Следующим делом я обратился к начальнику службы тылового обеспечения полковнику Тахтаеву, распорядившись увеличить расчет принимаемого контингента с 2 до 16 тысяч и затем расконсервировать все имеющиеся в лагере для перемещенных лиц полевые кухни. Мол, немного ошибся в расчетах. И представляю, как после этого распоряжения забегал обслуживающий персонал лагеря, в большинстве своем состоящий из таких же рабочих остроухих. Полгода назад мы организовывали это место, чтобы в массовом порядке принимать освобожденных советских военнопленных из немецких лагерей и гражданских беженцев с Великой Отечественной войны. И с тех пор оно выручало нас во множестве сомнительных ситуаций, выручит и сейчас. Дальше все шло как по маслу. Новые партии тружениц подходили, и я наделял их благословением, не разделяя на рабочих, служанок и немногочисленных созревших мясных. А когда все закончилось, открыл портал прямо в сортировочный лагерь, где уже исходили вкусными запахами кухни с скороварки. И объявил, что это ворота в их лучшее будущее, которым никто не останется ни не накормлен, ни обихожен и не вылечен от болезни. Тем временем Мэри со своими подчиненными уже приступила к разграблению, то есть инвентаризации, первой из башен сокровищниц. На данный момент известно только то, что на протяжении тысячелетий производительность копий кратно превышала спрос на камни. И сейчас нашу добычу невозможно оценить даже приблизительно ни в рублях, ни в долларах, ни в имперских солидах. Чисел таких еще не придумали. И еще это время бесчисленные поколения рабочих остроухих беспросветно трудились на износ под заклинанием принуждения и от этого умирали в совсем молодом возрасте. Как-то сразу захотелось оживить бесчисленные поколения садомитянских магов путем бесчеловечной эксплуатации, накопивших такие невиданные богатства, а потом медленно-медленно провернуть их всех живьем через мясорубку, чтобы в назидании их единомышленникам хруст костей и страдальческие стоны были слышны во всем мироздании. Но поскольку это невозможно, придется обратить особо тщательное внимание на истинных садомитян в основном потоке, которых там предостаточно. И дело даже не в нетрадиционных сексуальных отношениях, хотя и это тоже грех. Главный признак садомитянства заключается в бездумной и бездушной алчности, приводящей к такой же безудержной эксплуатации всех, кого данный персонаж считает ниже себя по происхождению. Сверхприбыли на одной стороне весов и сверхнищета, как правило, надежно спрятанная где-нибудь в колониях или на американском заднем дворе с другой. Впрочем, и собственных сограждан такие деятели бывают эксплуатируют с не меньшим азартом. Это мы тоже проходили в своих университетах 90-х. Еще неизвестно, кто хуже. Паразит Гришин, потихоньку пивший соки из советской системы, или агрессивный падальщик Чубайс. Впрочем, на эту тему надо будет со всей серьезностью разговаривать с Владимиром Ильичем. А потом, в 2000-х и дальше, когда мы туда доберемся, с Владимиром Владимировичем. И хватит об этом. И только после завершения всех этих дел я вышел на связь с Коброй, чтобы поинтересоваться, как там дела у аквилонцев. Да и не было никаких поводов для ненужных беспокойств, потому что сама по себе гроза драконов более чем солидная гарантия от самых разных неприятностей. Как оказалось, дела у них хорошо. Каждому харизматику удалось осуществить свой призыв. Мощнее всего, как ожидалось, оказался Сергей Петров. Он собрал под себя 2/3 бойцовых остроухих военного отряда, охранявшего выход из долины, и весь подросший бойцовый молодняк в питомнике. При этом на долю его наставника и учителя, а также адмирала Толбузина, пришлись в основном возрастные воительницы старше 20 лет. А Серега отгреб себе недавних выпускниц, еще не успевших погибнуть в многочисленных стычках. А вот товарищ Грубин и товарищ Давыдов, как и ожидалось, обаяли в основном рабочих лилиток, включая персонал питомника. Но самым большим сюрпризом оказалась маленькая леди Дэм. Она собрала на себя весь детско-юношеский контингент в возрасте от подросткового до детсадовского. А вот вам и маленькая Дэмка. А ведь мисс Зул и ее дочери у нас подобных желаний и талантов не демонстрируют, являясь ярыми индивидуалистками. Вопрос, однако, из загадка века.